Глава 31. Дар судьбы. Даниэла не помнила, когда последний раз получала предсказание от прорицателя. Тем более ей никогда не показывали будущее. Потрясенная от увиденного, девушка с неким шоком продолжала смотреть на прорицателя, который вернулся во дворец, что когда-то был его золотой клеткой. Она медленно перевела взгляд в сторону дворца, думая о короле. Вся эта свадебная церемония была такой реальной, что ей захотелось кричать и плакать. Дэнни все еще чувствовала ту боль, что принесла Ричарду, пускай наяву этого еще не произошло. Она посмотрела на свои ладони, которые были чистыми. Воспоминания о крови на ее руках были слишком свежие в голове Эллы. Ей тут же захотелось вымыть ладони несколько раз с мылом, несмотря на то, что она никого не убивала уже несколько дней. Прорицатель не торопил ее с мыслями, ожидая, когда девушка с глазами цвета аметиста будет готова к разговору. «Зачем вы пришли сюда и показали мне эту...» Элла запнулась, подбирая слова. «Свадебную церемонию». «Такова судьба», — улыбнулся мужчина, слегка пожимая плечами. «Это не ответ». Она это не просто знала, а чувствовала. Гивенс была дочерью Орлона, от которого знала, как прорицатели любили уклоняться от ответа. Более того, она дружила с одной из них. «Я должен был тебя увидеть», — признался прорицатель. «Видишь ли, отчасти это я виноват в том, что сейчас происходит. Я вырос во дворце под стражей старого короля, который нашел меня юнцом. Он хотел знать свое будущее, просил ему его предсказать». «И вы предсказали», — любезно подсказала Даниэла, а на ее лице заиграла ухмылка. «Когда родился принц», — согласно кивнул прорицатель. В его глазах дочь Орлона прочитала печаль. «Я изрек пророчество. Оно отличается от предсказаний именно тем, что обязательно сбудется. Тебе суждено его убить не потому, что смерть молодого короля заказали». Девушка фыркнула. Прорицатель старого короля знал о ее задании, а значит, понимал, кто она такая. «Убийца королей», которая в любой момент могла убить свою жертву. «Тогда почему?» Вопрос Эллы был ожидаемым. Мужчина, на лице которого была печаль и грусть, поднял на нее свои глаза. Они почернели, а вены под ними вздулись. Голос стал жестче и четче, когда он заговорил. «Потому что так потребовали боги». Злость и ужас охватили Гивенс. С ними играли высшие существа, сами боги, и правила тоже устанавливали они. Даниэла терпеть не могла, когда кто-то пытался писать судьбу за нее. Но что она могла сделать против богов? «Незадолго до рождения принца Ричарда баланс в мире был нарушен», продолжил прорицатель, когда его глаза приняли прежний вид. В те годы земля была пропитана кровью темных магов, которых называли даркнессами. У них была своя гильдия, пока их не остались единицы. Возможно, что именно они призвали богов к справедливости. Девушка нахмурилась. Мысли в ее голове танцевали беспокойный танец. Она не знала, что сказать в ответ, потому решила уточнить. «Так получается... Его Величество — жертва богам?» Но прорицатель поправил ее. «Ваши судьбы и будущее, которое могло быть, если бы вы поженились при других обстоятельствах». «Видимо, в другой жизни», — невесело произнесла Дэнни, вспоминая взгляд умирающего молодого короля Орфея. «Сейчас это не важно. Я показал тебе будущее, которое должно было произойти. Однако мне кажется, что все будет по-другому». «Я не понимаю», — прошептала дочь Орлона. «Для чего вы все же показали мне будущее, которое может не настать? чтобы ты знала это и как можно скорее приняла все свои чувства королю». «Нет никаких чувств», — довольно резко отрезала девушка. Ей абсолютно не хотелось говорить с прорицателем об этом и думать тоже. Мужчина покачал головой с улыбкой на лице. «Врать не стоит. В твоей жизни и так слишком много лжи, так будь честна перед собой». «Уходите», — спокойно произнесла Даниэла, не желая продолжать разговор. «Иначе я позову стражу». «Я уйду, но позволь сказать напоследок о твоих родителях». Слова мужчины с меткой на голове заставили ее ноги прирасти к земле. «Гай Реванс, мой родной брат?» Вместо согласия тихо спросила она. «Да», — подтвердил ее самые страшные догадки прорицатель. «Единственный твой живой родственник, а все потому, что он был во дворце, когда пришли за твоей семьей. Причина была в вашей матери, которая принадлежит древнему роду Каслрой». Мужчина замолчал. «Вы не до конца договариваете. Снова!» Недосказанность. Именно это сильно раздражало ее. «Каслрой — один из двух родов, которые владеют темной магией. Именно они образовали гильдии Даркнессов». «Вы шутите?» Не поверила ему девушка. «Мне не до смеха». «Я поняла вас», — оборвала его участница отбора, не желая продолжать разговор. «Прощайте». Девушка не обернулась, когда уходила прочь. Сегодня она весь день думала о прошлом и будущем, а ведь завтра ее ждал очередной этап отбора. Ей нужно было к нему подготовиться. Все-таки ее план требовал быть финалисткой. А в это время Гай Реванс находился в городе по королевским делам. Он не спешил возвращаться во дворец, решив сначала навестить Сирину, которую давно не видел. Юноша шел в сторону гильдии прорицателей. По пути он купил милый букет цветов. Гайнер шел мимо парка, когда увидел знакомые черные волосы, что выглядывали из-под капюшона. «Я знала, что ты сегодня придешь», — вместо приветствия сказала девушка, когда он подошел к ней. «Это тебе», — с этими словами молодой человек протянул ей букет. «Они чудесны, спасибо». «Я сейчас свободен, не хочешь со мной прогуляться?» «С удовольствием», — улыбнулась молодая прорицательница. «Как насчет того, чтобы сходить в парк?» «Куда пожелаешь». Реванс не отрывал от нее своих глаз, словно хотел запомнить каждую черту лица девушки. На ее щеках заиграл румянец. Сегодня на Сирине был черный плащ с большим капюшоном, под которым она, как всегда, прятала метку прорицателя. Гай помнил ее с той ночи, но ничего не рассказал своему королю. Он все еще не признался другу, что нашел свое счастье в лице этой черноволосой девушки. Ревансу не был важен дар Сирины, лишь она сама. Они вдвоем шли по парку, когда на небе ярко светило солнце. «Гай», — обратилась к нему девушка, — «я ведь отдала тебе свое сердце, но очень мало знаю о тебе». «Не думаю, что моя жизнь будет интересна тебе», — отозвался он. «Моя жизнь только недавно стала сиять яркими красками благодаря тебе, Сирина. До нашей встречи я почти не жил». «Я слышала о твоем горе, но прошло уже много лет». Сирина была права. Реванс понимал это умом, но не душой, что все еще болело от одной только мысли о родителях и сестре. «Знаю, но легче не становится. Я пытался забыться не раз. Однажды чуть не покончил жизнью, но мой друг Арт был рядом и помог мне в трудную минуту окончательно не потерять себя». Сирину никак не смутило то, что он назвал молодого короля Орфея по сокращенному имени. Она прекрасно знала о дружбе Гая и Ричарда. Реванс не раз доказал, что был достоин своего места при дворце, несмотря на общение с самим Марджери. «А ты можешь увидеть ту ночь?» — неожиданно спросил Реванс. Сирина отрицательно покачала головой. «Я могу лишь подсказать, где следует искать ответы». Гайнер остановился на месте и посмотрел на девушку. Он не знал, хотел ли вообще знать правду прошлых лет, но все же кивнул. «Родословная твоей матери», — слетела с ее губ. «Ваш древний род», — тише добавила она, когда ее глаза почернели так, что Ревансу стало не по себе. «Имеет редкий дар. Все дело в нем». «Сирина», — прошептал немного напуганный юноша, — «с тобой все в порядке». Но девушка крепче вцепилась в его руку и продолжила. «Скоро ты встретишься с той, что должна была умереть много лет назад. Король найдет логово убийц, которое так долго искал, будучи принцем». Ее голос был тверд, а взгляд пугающим. «Белая демонесса, наконец, покажет свое истинное лицо». Реванс молча смотрел на нее и запоминал каждое слово. Девушка отпустила его через несколько секунд, когда ее глаза приобрели обычный оттенок. Она сделала глубокий вдох и только потом прошептала. «Прости меня». «За что?» — не понял все еще растерянный молодой человек. Он впервые видел прорицателя, который проявил свой дар при нем. До того момента, когда Ричард пленил и убил несколько прорицателей, Реванс всего однажды встречался с Вестником Смерти. После той встречи Белоголовый был не лучшего мнения о фанатиках. Он и подумать не мог, что любовь его жизни будет одной из прорицателей. «За мой дар судьбы», — пояснила Сирина, — «я не всегда его контролирую». «Не стоит извиняться за то, что дали тебе боги. Я в любом случае буду тебя любить, но поверь, твои слова я запомню надолго». Улыбнулся шире Гай и перевел тему. «Лучше расскажи о себе, любимая». Они продолжили свой путь через парк. «Меня вырастила Агата и почти сразу вписала в близкий круг», — начала подруга Гивенс. «Мой дар с детства силен. Родителей не помню, как и свой род. Но точно знаю, что Сириной меня назвали отец с матерью при рождении, когда услышали мой голос. За всю свою жизнь многим успела предсказать будущее и подкорректировать судьбу, кроме одной девушки». Сказав об этом, Сирина изменилась в лице. Она все еще не могла помочь подруге, и это очень сильно волновало ее. Но в такой прекрасный миг и в хорошей компании не хотелось думать о грустном, потому черноволосая прорицательница продолжила свой рассказ. «Была первой в очереди на место старой Агаты, но судьба решила иначе. Наследником главы нашей гильдии стал мой хороший друг. Его желтые глаза напоминают кошачьи. Он даже иногда ведет себя, как кот». Вспоминая друга, Сирина засмеялась. Ее чистый смех был бальзамом на душу Гая. Он бы слушал его вечно, будь такая возможность. «А у меня другая судьба, Гай». «Разве мы не пишем свою судьбу сами?» «Не тогда, когда с нами играют боги», — загадочно прошептала Сирина. «Плевал я на богов», — заявил белоголовый мужчина, взяв ее за руку. «Мне нужна ты». «Ты мне тоже очень нужен. Пообещай, что не будешь рисковать своей жизнью даже ради короля». Ее слова были больше похожи на молитву, а взгляд — беспокойным. «Я не могу, любимая», — с сожалением ответил друг Марджери. «Это прежде всего мой долг. Я должен защищать его величество и королевство Орфей». «Ты прав. Это твоя судьба». Вечные разговоры о судьбе порой надоедали Сирине, но только не с Гаем. Она могла бы рассказать всю правду о своем даре и видениях, о будущем, которое постепенно наступало, об их последней встрече и смерти каждого. Но молодая прорицательница хотела быть простой и счастливой девушкой в эти моменты, проведенные рядом с возлюбленным. В одном только парке они гуляли почти 2 часа, где весело смеялись и болтали обо всем на свете. Перед тем, как пойти куда-нибудь перекусить, они сидели на лавочке и смотрели на небо. «Давай помечтаем», — предложила Серина, положив на плечо Реванса голову. «Я начну первая. Знаешь, иногда я жалею, что не встретила тебя раньше. Но я бы хотела, чтобы в будущем мы стали семьей, и у нас родилось бы 2 чудных детей». «Я хочу дочь и сына», — произнес Гай, приобнимая ее. «Чтобы они были похожи на тебя характером и красотой». «Но не имели никакого дара», — со смехом заявила прорицательница. «Конечно, иметь дары богов — это неплохо, но с ними куда тяжелее жить. Мне кажется, лучше быть обычной девушкой и наслаждаться моментами жизни, не зная свое будущее и других». «Каково это — иметь дар судьбы?» «Не легче, чем быть убийцей или даркнессой», — ответила девушка, прикрывая на миг глаза. «Я никогда еще никого не убивал собственными руками», — вдруг признался Реванс. «Мне кажется, это тяжело — каждый раз забирать чужую жизнь». «Некоторые привыкают», — пожала плечами Серина. «Я часто общалась с такими убийцами». «Я надеюсь, ты знаешь, что гильдия убийц — это один из самых опасных врагов королевства Орфея, как и любого прочего». Девушка медленно кивнула. «Убийца королей все еще на свободе и в любой момент может прийти за Ричардом, а я должен быть рядом и защищать его», — сказал мужчина и чуть тише добавил. «Слишком много врагов у короля». «Намного меньше, чем ты думаешь», — прошептала девушка. «Иногда мне кажется, что судьба смеется надо мной», — поделился своими страхами Гай. «Отчего появляется ощущение, что меня и Его Величество кто-то обвел вокруг пальца. За этот месяц я пытался найти как можно больше информации о врагах Ричарда, но ничего нет. Единственной зацепкой является гильдия убийц. Кажется, их главу зовут Арномом». «Орлоном», — машинально поправила его Серина. Реванс посмотрел на нее так, словно хотел знать чего-то большего. Прорицательница даже догадывалась, что именно. «Я знакома с ним, ведь он постоянный гость и друг старой Агаты. На приеме он, кстати, тоже был». «А знаешь ли ты, где находится их гильдия?» Серина ответила туманно. «Она спрятана от чужих глаз, в отличие от прорицателей». «Однако, когда Ричард собирал всех прорицателей по всему королевству, на их гильдию мы не вышли», — заметил Реванс. «Когда нам выгодно, мы тоже исчезаем», — легко ответила Серина. «Тем более мы заранее знали о всех ужасах тех дней, но не смогли ничего с этим сделать, а я иногда все еще просыпаюсь от криков в голове. Я до сих пор помню боль и страх прорицателей, что были убиты по воле молодого короля». «Я не знал», — растерянно пробормотал молодой человек, а затем крепче обнял ее. «Какой ужас! Прости! Я и подумать не мог, что вы так чувствительны ко всему этому». Стыд охватил белоголового мужчину, ведь он помогал ловить всех сородичей Серины. Гай сам не раз присутствовал на разговорах короля и его заключенных. Он помнил те крики и проклятия, которые им кричали вслед вестники смерти. Крови тогда было пролито немало. А Серина все это время чувствовала чужую боль на себе. Ревансу стало плохо от этих мыслей. «Это так ужасно. Прости меня, Серина». «Уже все хорошо, Гай», — ласково улыбнулась она, а затем поцеловала его в губы. «Пускай это останется в прошлом. Я хочу, чтобы ты запомнил этот день надолго», — прошептав эти слова, девушка вновь его поцеловала, стараясь передать ему все то, что Серина чувствовала к нему. «Я люблю тебя», — — вновь признался Реванс, наслаждаясь вкусом ее губ. «Больше жизни, Рина». «Знаю, милый», — прошептала она между поцелуями. «И помни, что я всегда буду любить тебя, а мое сердце принадлежать только тебе, даже в следующей жизни». Эти слова врезались в память молодого человека надолго. Он думал о них, даже когда они покинули парк и шли по улице. Наступил вечер, а Гай продолжал смотреть на девушку. Он не мог наглядеться, боясь ее потерять. Она держала его за руку и улыбалась. Реванс был счастлив, но почему-то в груди было ощущение, что это счастье будет недолгим. Гай угостил девушку пирожными, а под конец прогулки достал коробочку из кармана брюк, радуясь, что не оставил ее в своих покоях. «Помнишь, мы говорили о мечтах?» — спросил друг короля и получил положительный ответ. «Так вот, я бы хотел с тобой жить в обычном доме на окраине столицы и просто наслаждаться жизнью», — советник Ричарда старался говорить ровно и без запинки. «Конечно, без семьи никак, и в будущем я назову тебя своей женой, а пока я хотел бы подарить тебе это». Молодой человек открыл коробочку, и девушка, затаив дыхание, увидела кольцо. «Это фамильная драгоценность. Мама еще лет в 10 мне его отдала для той, что покорит мое сердце». Кольцо было серебряным и с маленькими бриллиантами. Серина была приятно удивлена. Советник короля Орфея безоговорочно влюбился. «Боже, Гай, ты что? Я не могу его принять. Оно ведь такое древнее и красивое. Я недостойна». «Ошибаешься, Рина. Ты самая достойная девушка из всех, кого я когда-либо встречал. Ты представить себе не можешь, как ты мне дорога». Реванс улыбнулся и надел ей кольцо на палец. «Гайнар», — прошептала она, отходя от шока, — «это честь для меня, очень большая честь». Гай был рад, что этот подарок прорицательница не отвергла, как и его чувства. Он принял решение. Но выбор короля был куда сложнее. Ричард не видел друга весь день, отправив его в город по королевским делам. Марджери хотел бы забыть об отборе и других проблемах, однако это было не так легко. Арт не поверил своим ушам, когда ему донесли, что прорицатель его отца вернулся и желает с ним поговорить.